Глава 16. «Ну, рассказывай». Терри смотрит ему вслед и не дышит. Все еще скованная гипнотизирующим взглядом. На скуле и подбородке кожа горит от его прикосновений. Он знает ее имя и знает о метке. Терри сжимает медальон подрагивающими пальцами, чувствуя, что проваливается в пропасть. Нужно успокоиться и прийти в себя. Судорожно вздыхает и прикрывает веки. Самое главное, что она жива, и никому больше не удастся запугать ее, пусть даже это будет не совсем человек. Значит, все-таки это он спас ее от гарпий. Он принес ее на корабль. Он преследовал ее, чтобы потребовать объяснений. Требовал раздеться, чтобы убедиться в том, что на ней есть метка. Терри замирает. Только этого ей еще не хватало. Быть истиной для него. Голова кружится, в висках ломит, а его запах, оставшийся в каюте, застает врасплох, погружая Терри в густой кисель. Это какая-то ошибка. Этого просто не может быть. Он нашел ее. Он следовал за ней по пятам. Он намеренно преследовал ее. Боги! Терри действительно становится дурно. Все складывается слишком плохо. Не успела она прибыть в Альтерион. Дверь скрипит, и на пороге появляется Солия. Девушка беспокойно бросает на Терри взгляд, и в то же время в глазах горит любопытство. Ей не терпелось узнать все подробности, связывающие Терри и этого мужчину. «Ну, рассказывай, подруга, кто он и откуда тебя знает?» Но тут же беспокойно хмурится. «Но сначала нужно в душ и смазать синяки и ссадины. Как ты себя чувствуешь?» «Неважно», — отвечает Терри, спуская ступни на пол. Тело тут же отзывается болью от различных ушибов. «Но сносно». «Хвала праматери!» — выдыхает Солия. «Это чудо, что она осталась в живых. И надо признать, если бы не Рейвин, Терри бы не разговаривала сейчас с новой подругой». Солия помогла помыться. Терри тщательно прятала от нее метку, становясь так, чтобы и не было видно. И, конечно же, метка никуда не делась. Одна мысль о том, что у него точно такая же, бросила Терри в жар. Волнения проносились по телу, доставая до нутра, скручивалась в животе и стекала по бедрам, делая ее ноги ватными. Он просит о невозможном — убрать метку. Да с чего он взял, что на это может? После душа Терри немного пришла в себя, смотря на дверь каюты. Нужно бежать. Но куда? Они на корабле. Она не может его покинуть. Просто сойти с него. Да и от этого чудовища разве можно убежать? «Солия», — начала была Терри, откладывая гребень и позволяя девушке помочь нанести мази на лицо и шею. «М?» — отрывается девушка, сосредоточенно растирая желтоватую густую мазь. Терри закусывает губу и все же решается спросить. «Когда гарпия меня утащила на скалы, я видела другое чудовище». Терри подробно описала его, скрывая самые главные детали. «Да это же мантикор!» Солли отставляет банку, а следом ее глаза округляются, а брови взлетают. «Постой! Так это же он! Рейвен! Мантикор!» Радует, что Солли не сильно ужасается. Значит, в порядке вещей встретить чудовище среди людей. «Надо же!» — продолжает удивляться. «Я ведь вижу, что он непростой. А ты разве ты не знаешь о мантикорах?» Терри отводит взгляд. Ничего она не знает. А точнее, не помнит. И до сих пор не рассказала Солли, что с ней случилось на самом деле. Что она утратила память и часть знаний не только о себе. «Да, точно. Мантикор. Я, видимо, сильно испугалась», — роняет Терри. «Еще бы!» «Понимаю», — соглашается подруга. Терри задумывается. Почему бы ей не рассказать все как есть? Солия помогает и поддерживает, чем может. С ней комфортно. Почему бы ей не доверять? Ведь когда они прибудут в Альтерион, станет сложнее скрывать правду о себе. А сейчас — самый подходящий случай, пока они одни, пока не начались испытания. Терри не верила, что Соли может обернуть правду против нее. Да из чего? Она не собирается конкурировать и хочет как можно спокойнее пройти отбор и получить покровительство. И по возможности избавиться от привязки с Мантикором. Кто бы мог подумать, что она окажется истинной для него? Так что произошло, Терри? Он меня просто спас. И вернул медальон, который я... Терри бросает короткий взгляд на девушку. Потеряла. Заканчивает, не решаясь рассказать всю правду. Да и как? Признаться в том, что они переспали? Что тогда о ней подумает Солия? А эта метка, если не узнает на отборе, вряд ли ее вообще допустит. Какой резон ей участвовать, если своего истинного она не нашла? И докажи, что это недоразумение и ошибка. Нет, она не может так рисковать. Но этот мужчина определенно проблема. Нужно забрать птенчика. И у нее есть одна ночь, чтобы это сделать. Рейф сидел в кресле, закинув ногу на край стола, смотря в окна на закатные лучи солнца. Скоро ночь. Дикарка тянула со временем. Что же, тем хуже для нее. Рейф бросает взгляд на клетку, в которой сидел, сложив крылья, Иквис. «Кажется, твоя хозяйка тебя не ценит. Я думал, что у нее доброе сердце и наивное. Кажется, мы с тобой оба ошиблись». У твоей хозяйки есть тайны. Рэй сжимает кулак. С кем он вообще разговаривает? И какого черта он сидит здесь и выжидает, когда она явится? Почему не потребует ответа прямо сейчас? Или тогда? Чего он ждет? Разве у него и так мало забот? Рэйвин злился на самого себя. Но от чего-то ему хотелось потянуть время. Потянуть это сладкое, томящееся в закатных лучах ожидание увидеть ее вновь, у себя в каюте. Эти мысли слишком пагубно на него воздействуют, вызывая только одно желание — уложить ее в постель, прямо как только она перейдет этот порог. А если она не придет, тогда он сам отправится за ней. И тогда... Рейф напрягается. Что он может сделать? Заставить? Подчинить? Да, он способен на это. Но это слишком просто. Внутри него рос интерес. Только какого чёрта? Это всего лишь простая девка, которая отдалась ему и которую он взял. Что в ней такого особенного? То, что она посмела покуситься на него? Подчинить? Очень глупо. Он недооценил ее. И нужно держать контроль, чтобы не заиграться. Сейчас он готов пойти на поводу у своих инстинктов, но не расслабляться. В дверь негромко постучали. Рейф повернул голову. Иквис встрепенулся. Почувствовал свою хозяйку. Рейф тоже чувствует ее запах. «Входи». Терри слышит его голос. Вбирает в грудь воздух и смотрит по сторонам. После нападения гарпий на палубу почти никто не выходит. Все ждут скорейшего прибытия в Империю. Солия тоже вернулась в свою комнату. Лиззи опять за ней пришла. И как бы Терри не пыталась найти выход и спасти птенчика, а другого пути не нашла. Это предательство — бросить его. Но на всякий случай Терри спрятала в чулках мешочек с сонным порошком на тот случай, если это чудовище станет распускать свои чары и руки. Теперь-то она не отдаст себя, его власть так просто.